Ну а я что, против что ли? Гуманнее так гуманнее, но наемницы аэромантку я Картеру заберу. Правда, последнюю с испытательным сроком, но что-то мне подсказывает, вероятно, ее сглатывание при предложении о тюрьме и лишении сил, что она прекрасно покажет себя во время этого срока. Да и предложенная зарплата ее вот тоже явно устроила. Хе, а вот санитарок-оборотней, которых я вот тоже не убил, а просто помучил и детально изучил, чему они совсем не рады были, мы именно отпустили и далеко не потому, что этого при знакомстве очень так яростно потребовала глава их стаи. Просто, не поверите, но этим оборотнем, как сказала бы я, творением Даркхолда, а следовательно порождением древнего бога Хаосахтана. Так вот, этим чистокровным порождением Хаоса, каяться почти ни в чем. Серьезно, они не маньяки, не садисты и не убийцы, они именно санитары. Да, они могут превращаться в больших, пушистых, очень когтистых и очень зубастых тварей, и да, они помогали Натиниэле, но еще бы они ей не помогли, когда это приказала глава их стаи. Для оборотня ослушаться главу стаи почти нереально, в них очень силен стайный инстинкт, да и даже если бы они могли ослушаться, то не стали бы, их стая реально обязана Натаниэле, она создала установку, убирающую у них безумие в полнолуние, да и вообще повышающую их разумность в состоянии обращения, и за это они кому хочешь для нее глотку перегрызут. В остальном же это вполне себе законопослушные граждане, работающие в вполне себе престижном институте с богатой историей, они не совсем люди, разве что, да и порядки у них и поведение местами специфичное, но и только. Неожиданно, не правда ли? Но факт, мне после этих новостей даже как-то немного стыдно стало за то, что я с этими санитарками делал, будучи в слиянии. Мда, но кто ж знал-то? Хи-хи-хи. Ну и, коль уж начал об этом рассказывать, да расскажу и о двух последних мародерках, особенных, о Мелисе и Регине Вингрейд. С Региной вышло все достаточно просто, ибо Эмме было глубоко плевать на мнение всех окружающих относительно судьбы этой телепатки, а посему она ею занималась лично и, как ни странно, но новоявленный писец ту не убил и даже больше не избивал, а предложил ей самой выбрать свою судьбу, из целых двух вариантов. В первом варианте наш писец предложил Регине стереть ей память о последних днях, что будет крайне неприятно и очень болезненно, а также иметь последствия, ибо заставить с гарантией о чем-то забыть телепата не из последних, очень сложно, но можно, если ты более сильный телепат, как и можно и даже нужно после выкинуть Регину где-нибудь в подворотнях Нью-Йорка с разукрашенной алмазными когтями мордашкой на долгую память, ага, ту самую, которую Эмма сотрет. Но был и второй вариант, где Регина начинает работать на Эмму. Да, наша акулка, нынче маскирующаяся под писца, на полном серьезе той тоже работу предложила. Может, на меня глядя, не знаю, но предложила. И в этом случае Регине даже было обещано вернуть псионический усилитель, но, о, разумеется, есть но. В силу того, что Регина, вообще-то, узнала много лишнего, а работая на Эмму узнает еще больше, и вот если или когда-то вздумает взбрыкнуть с контракта, а то и, не приведи мать, начать каким-то чудом сливать сведения на сторону, то лично я ее найду и хоть из-под земли достану, а Эмма убьет. И, если честно, я сильно удивился, что дочь повелителя разума согласилась на второй вариант, но факт, у Эммы теперь появилась новая секретарша, которой я, для порядка, разумеется, вживил лучшую химеру-гарантию, какую только смог создать, но в случае с Региной в эффективности полученной химеры я, если честно, не уверен, она все же телепат, а значит она может мою химеру в теории подчинить, ну если сможет преодолеть или обойти вживленную на этот случай ловушку сознания. Эмма вот, к примеру, сможет, как и Натаниэла, а с Мелис же, вот с Мелис все сложно, дух, не дух, демон, не демон, что-то среднее и уникальное, вот ей память не стереть, гарантию в голову не посадить, да и в обычную тюрьму не отправить. По сути, Мелис – это разумный бестелесный паразит, вынужденный ради своего существования и самых обычных радостей жизни подавлять и всячески ослаблять волю своих носителей, иначе те банально будут вышвыривать ее из своих тел, как это мастерски проделала моя красавица Рара. И вот что с ней такое особенное делать, вот я лично понятия не имею что. Ну, кроме очевидного, убить за все хорошее, а именно слезливую историю жизни Ларны Дейн, которой прониклась большая часть моего зверинца и все иксмены поголовно. Отпускать нельзя, сбежит и еще кому-то веселую жизнь устроит, а это мое окружение явно не устроит. Убить жалко и, вообще, негуманно, ага. Выдать тело без разума с наказом больше не поступать плохо, смешно. Наказать за все хорошее, ну, мой молодой зверинец тут посовещался днем и предложил одну идею, которая поразила меня своей справедливой жестокостью, и звучала она так. Мылис должна познать участь тех, чью волю она сломила. Я им после не поленился описать, как я могу этого добиться, и мне следом выдали, что это слишком жестоко даже для Мылис. Причем, с этим, как итог, ее главная жертва даже согласилась. Правда, перед этим явно представила свою бывшую хозяйку чуть ли не в своем недавнем положении и прям расцвела и просияла, но после все же одернула себя и да, согласилась. С чем я вот тоже полностью согласен, как по мне, гуманнее тогда будет просто убить. Не убили. Так что сидит нынче Мылис у Флоры в саду, любуется цветочками, тем как Дэнни культивирует и матерится не в силах оттуда удрать, невидимая и неслышимая почти никем, и сидеть она там явно будет еще долго. Как минимум до поры предложенных Натаниэлой экспериментов с ее участием, где мы попробуем Мылис в теле запереть. Ну вот не придумали мы сегодня ничего лучше, да и других дел хватало. И к слову о делах, свою новую трудовую повинность в компании той, с кем я вот, буквально душой чувствую, еще намучаюсь, я закончил под утро, оставляя здесь часть нярлы, с которой Натаниэла вот тоже уже успела подобрать оптимальный способ общения. И ушел я отсюда, собираясь немного расслабиться и отвлечься самым простым для себя способом – готовкой. Правда, перед этим важным делом, выйдя из портала и услышав кое-чей богатырский храп из-под моего пенька, я таки немножечко вспомнил, что за всем малость забыл не только о Герке, которая за сутки умудрилась как-то добраться до Нью-Йорка, но и об одной панде. Мда, некрасиво получилось. И ведь даже Домино о своей закадычной подружке не напомнила. И вот лучше бы я о панде вот вообще не вспоминал. Ибо, забудьте, я не хочу об этом даже думать. Странный дальний родственник Кракена и голова с пока маленьким, но активно регенерирующим и растущим телом, которые... Не думать о спруте и голове, я этого не видел, и меня никто никуда не посылал матерно на дне Мексиканского залива во славу прекрасного начала отпуска. Этого не было, хи-хи-хи, да-да, не было, хи-хи-хи, да, определенно не было. А я просто пришел домой, увидел спящую Герку, послушал мат Мылис, посмотрел, как культивирует Дэнни, подышал чудесным ароматом местных цветов и пошел прямо на кухню, где меня отвлекли от созерцания скворчащего на сковородке бекона и яиц тихие, мягкие шаги у меня за спиной. Хи-хи-хи. Да, определенно, все было именно так. Хи-хи-хи. И вот писец подкрался незаметно со спины. Шаги его были мягки, бесшумные и легки. Знаете, я, конечно, понимаю, что для человека, неожиданно приобретшего новые способности с приставкой «сверх», вполне нормально хотеть данные силы вот просто взять и поприменять на голом месте без какой-либо особой на то причины, но вот скажите мне на милость, почему, обретя возможность поднимать силой мысли в воздух минимум несколько тонн и останавливать на лету пули, а также становиться невероятно прочной, имея при этом возможность промораживать недругов до костей, насаживать их плоть на свой алмазный мех и обращать их в пыль лучами добра, Эмма сейчас сидит у меня за спиной в форме большого и пушистого белоснежного песца, азартно подметает своим шикарнейшим хвостом пол кухни и телекинезом тырит со сковородки еще не до конца обжаренный бекон. Хи-хи-хи. С громадным удовольствием тырит. Хи-хи-хи. Потому что он и так очень вкусный. А как пахнет? Ммм. Сообщили мне чужие мысли в моей пустой голове, под довольное фырканье и чавканье полярной лисицы, в чьей пасти только что исчез еще одни кусочек бекона, но теперь уже вот совсем не жареный. Или тебе что, для меня бекона жалко, ты же для нас его сейчас и жаришь. Хм, нет, жареный все же лучше. Недожаренный, поправил ее я, и не жалко, разумеется. И да, для всех и жарю, не стал отрицать я очевидного. Однако, меня сильно удивило, что по лестнице ты спустилась в этой форме. А кто вчера жаловался, что ей так жарко? Ну так это было вчера, а сегодня у меня есть это. Выдала белоснежная лиса с очень хитрой мордочкой и одной из передних лап поскребла у себя что-то на шее, скрытое там густой шерстью. Так-так-так, и что же у нее там? Моим рукам никто не мешал зарыться в мягкую и, неожиданно, прохладную шерстку, дабы найти там. М. Ошейник, адамантовый ошейник, зачарованный адамантовый ошейник. Не сказать, что толстый ошейник цвета благородного золота был сделан из явно чистого адаманта и покрыт замысловатой вязью из асгардских рун и символов, а также инкрустирован белоснежным кристаллом-накопителем, обеспечивающим работу достаточно сложного комплекса чар, даже слишком сложного комплекса чар, в частности терморегуляции, из-за чего формально вокруг Лисы температура была сейчас в районе минус 10 градусов, но это можно было понять лишь прикоснувшись к шерсти. Хм, а что делают другие, сейчас спящие чары? Амора сделала, ну а кто еще? Ты-то вчера весь в делах и заботах был, и правда. А еще я даже и не подумал о столь простом решении. Хотя, как простом, я вот пока понятия не имею, как зачаровывать адамант. Но как сделать артефакт с похожей функцией терморегуляции придумать в теории смогу. И тебя не смущает наличие ошейника, поинтересовался я, прекрасно помня, как вчера Эмма исходила ядом по поводу очевидной необходимости первое время спать с ошейником-подавителем. По вполне понятным причинам, новые способности они такие, опасные для окружающих или спящих с тобой в одной постели. Две погибшие в моем доме за этот год кровати наглядный тому пример. Правда, обе сломала Дженнифер. ПФФ, не надо сравнивать эту красоту с творением той безумной суки. И это не ошейник, а чокер. Гордо поведала мне полярная лисица, надменно пофыркивая, а затем сменила состояние своей плоти, а там и форму, став алмазным человеком. Вслед за метаморфозой Эммы менялся и ошейник, точнее чокер, ужимаясь и немного меняя форму. Угу, теперь понятно, что делают остальные чары, да и адаманту глубоко плевать, что на промороживание, что на алмазную шерсть. Почти уверен, что и на лучи добра ему будет вот тоже плевать. Хорошие украшения, полезные, Амора молодец. И вот такое я уже понятия не имею, как сделать, но узнаю. Красивый, да? Поинтересовалась Эмма, улыбаясь и красуясь обновкой. Уху, полезное, ну и красивое, разумеется, как и. А тебя не смущает стоять передо мной лишь в одном чокере? Поинтересовался уже я, ухмыльнувшись и демонстративно оценив не только чокер, но и все остальное. И тут, скажу я вам, было что оценивать. Вот пока ты не спросил, не смущало. Пара секунд и передо мной вновь подметал пол своим чудесным хвостом белоснежный писец, активно так подметал. Вау, неужто я смутил великую Эмму Фрост? Ой, да хватит так лыбиться, засранец. Да и что ты там у меня не видел? Хм, и правда, а что, настоящее смущение? Поинтересовался я у лисы. Мне тебя покусать? Поинтересовалась лиса в ответ. Ну, если хочешь, кусай. Ну вот если хочется даме сделать мне кусь, кто я такой, чтобы отказываться? А вот обойдешься без моего царского куся. Заявили мне гордо, вздернув мордочку, и предпочли вместо меня распробовать новыми вкусовыми рецепторами пирожок с мясом, только вынутый из духовки. Эх, какая жалость, как же я без куся-то, а? Поинтересовался я, с интересом наблюдая, как Эмма умудряется не обжечься, на мгновение меняя состояние своей плоти лишь в пасти, умно, и темная дымка смотрится прикольно. Страдай, мой царский кусь еще заслужить надо. Я улыбнулся, а писец в ответ довольно оскалился и издал парочку странных звуков, смех. Но так уж и быть, дозволяю меня почесать за ушком и погладить по голове. Я не стал отказывать себе в подобном удовольствии, не забывая о готовке завтрака. Надо будет попросить Амору, чтобы она в твой новый и столь чудесный чокер еще и пространственный карман запихнула, дабы он одежду мог в себе прятать, или наоборот становился ей по надобности. Продолжил я беседу, припоминая, как броня у Каркуши спокойно прячется в ее наплечнике. Да и я точно помню, что на тир доспехи будто из воздуха появлялись, после того как она молот вернула, но, разумеется, это было не так. А это значит что? Что запихнули же как-то такую функцию местные гномы в молот, о котором мне лучше не думать. Так, неужто лучшая кудесница Асгарда сама Амора Чаровница не изловчится сделать аналог, а лучше и то, вот тоже очень полезные функции будут. Подвел я итог своим мыслям вслух, а она сможет, навострила ушки лисица, которая уже явно поняла некоторые минусы своей кристаллической формы, которые не факт, что даже одежда из прочнейшего паучьего шелка нивелирует. Вчера за этим делом следила Нярла, но не делать же ей это на постоянной основе, принципиально сложного тут ничего вроде нет, сказал я, прикидывая, в крайнем случае добавим часть функций в новый браслет или браслеты, а то твой текущий все равно переделывать, ну а что, Тоже вариант. Это да, он с меня спадает. Пригорюнилась лиса. Да и кристаллу на паре у Саби, почему-то, больше не светится, даже когда я человек. Логично, он был настроен на ауру старой Эммы, а та изменилась вместе с телом. Кардинально так изменилась, камень банально ее не узнает. Сабрина из-за этого вчера изрядно переволновалась. Да, был у нас вчера и такой момент. Эмма в частности из-за него свое дефиле устраивала. А сейчас она как? Поинтересовался я. Нормально. Да и не осознала она полностью всего. Для нее же, по сути, все было так. Саби уснула со мной после прекрасного вечера, увидела странный сон, где беседовала со мной обо всем и ни о чем, а потом она неожиданно проснулась тут. Угу, логично. Она даже думает попросить тебя нормально познакомить ее с Натаниэлой. И ты ей в этой просьбе откажешь. Сообщили мне очень вкратчиво. Откажу, согласился я с Эммой, даже не пытаясь узнать о ее причинах. У меня на то и своих хватает, ни к чему им общаться, и так уже пообщались 15 лет назад. Ума не приложу, как я все же сдержался, чтобы не прибить Натаниэлу, когда узнал, что Натаниэль Рихтер был очень большим любителем расставлять ментальные закладки и установки тем, кто должен был заботиться о запасных мужских телах. Вероятно, меня сдержало лишь понимание, что Натаниэль Рихтер уже давно мертв, ему вышибло мозги Ника Фьюри, и то, что у недавно извлеченной из колбы новоявленной Натаниэлы из секс-копия сознания этого кадра, не делает ее им, чтобы она сама по этому поводу не думала. Да и я привязался к сестре в основном из-за ее ко мне отношения, но, ох уж это но, не правда ли, эх, интересно, зная подобные факты из биографии Натаниэля Рихтера Эмма, она бы тогда все равно посоветовала мне не убивать Натаниэлу, что-то сомневаюсь. Но и вот просто открутить этой безумной тварюшке голову я уже не могу. Точнее могу, попросту наплевав на последствия, но не буду. Ибо вот так просто взять и открутить голову той, чья копия потом сможет вырастить моему вероятному противнику, о котором она же мне и сообщила, армию клонов со сверхспособностями. Ну, это было бы недальновидно. Да я и так знал, что пожалею об этом выборе, не так ли? Эх, вышло узнать что-нибудь нового о нашей спящей проблеме, будто между прочим полюбопытствовала лиса, которая вроде не заметила изменений в моем и так достаточно паршивом настроении и продолжила дегустировать готовящийся завтрак, умыкая то одно, то другое со столешниц, сковородок и противнев, порой даже не телекинезом. Вот нет бы подождать, когда все приготовится, а вышло, сказал я и поведал, что древняя кое-что об Энни Сабахнур знает, но помочь не сможет. Хотя скорее стоило бы сказать, что просто не захочет, да и мертва она будет на момент очередного пробуждения спящей красавицы, но о таких тонкостях я умолчал, они сейчас не важны. По сути, я лишь подтвердил, что мы и так уже знали, угроза реальна. Ну, не то чтобы мы с Эммой в этом сомневались, но одно дело верить безумному существу, чьи знания в нее буквально загрузили, а ее слова подтверждают лишь кое-какие сильно так расплывчатые и, как оказалось, слабо достоверные изыскания местных археологов, а также безумные пророчества вот совсем не здравомыслящего пророка, и совсем другое дело иметь реальное подтверждение от нормального пророка, который был живым свидетелем некоторых событий с участием великой Энны Сабахнур. Хи-хи-хи, да, знаю, даже мысленно звучит бредово, но как есть, хи-хи-хи, а ведь в это еще и другие поверили, и не кто-то там, а не самые глупые существа, та же Шарлин кто угодно, но не дура, и она со всем вниманием отнеслась к информации о древнем мутанте с крайне примечательным списком способностей и достижений, что, оказывается, когда-то создал одну из ее главных головных болей прошлого, а теперь спит и видит, как бы в ближайшие годы проснуться и устроить небольшую перестройку мира. И основная проблема тут в том, что мы-то может и знаем теперь о проблеме, но вот как ее решать-то? Это как моя грядущая проблема с тем же Таносом, который в этой вселенной явно тоже мужик. Я знаю, что он где-то там есть и ему интересны камни бесконечности, с вполне себе конкретной целью интересны. И я знаю, что вскоре прибудет Лаки с армией пришельцев в прямом подчинении Таноса, ибо я тут явно не смог пока на что-то повлиять, но вот что я могу сделать, кроме как ждать, собирать союзников и технологии, а также готовить уже свою пока небольшую армию монстров. Тем более, что я также знаю, что первая атака обречена на провал из-за формирования мстительниц. Хорошие вопросы, не правда ли? Правильные. Но если Танос где-то там, демоны его знают в скольких световых годах, И даже не факт, что в этой галактике, то Энна Сабахнур спит конкретно где-то на Земле, а значит, есть варианты, и они даже не ограничиваются лишь божественным прудом Афины. Да и если даже просто ждать и готовиться, по крайней мере та же Натаниэла сообщит нам о пробуждении своей создательницы, ибо та имеет привычку информировать о своем бодрствовании своих верных слуг, а Натаниэла у нее именно по этой категории проходит. О, смотрите-ка, я продолжаю успокаивать свое ущемленное эго и неудовлетворенную кровожадность с моей природной мстительностью и злопамятностью, поисками причин, почему не стоит убивать столь похожую на меня прошлого безумную тварюшку, которая покусилась на святое, на мою новую семью. Хи-хи-хи, не убивай, пригодится. Хи-хи-хи, очень на это надеюсь, мать. И да, ключевое слово в моих предыдущих мыслях было «слуг», именно во множественном числе, Натаниэла не единственная, есть и другие. Или по крайней мере они были еще полтора столетия назад, одну такую Натаниэла даже якобы видела лично, ну, точнее один из ее предшественников видел хладный труп, впоследствии отданный ему на опыты апокалипсис лично убила женщину за свое, цитирую, «преждевременное пробуждение и слабость, важная информация, не правда ли, как и то, что женщина была мутантом, достаточно сильным мутантом, чьи, явно усиленные милостью Энны Сабахнур, способности тогдашней уже совсем не Натаниэли секс, как итог, внимательно изучил и добавил себе, что вот тоже наводит на размышления, да и логично же предположить, что пока Энна спит, кто-то если не оберегает ее покой, то как минимум собирает информацию о том, что она проспала, да, вроде логично, особенно если вспомнить, что в эпоху до интернета со сбором информации о мире было сильно так сложнее, я знаю, я жил в таком мире, а Энна тут у нас вон просыпалась и всяких прародительниц вампиров и их наследниц истребляла. К тому же, что-то я вот сильно сомневаюсь, что лишь предшественники Натаниэлы занималась сеянием семян, они скорее лучше всех с этой задачей справились. Что за семена, да, о, одной из основных и изначальных задач Натаниэла Эссекса было увеличить количество мутантов и носителей гена X на Земле, и с этой задачей, что он, что его потомки прекрасно справлялись. Как это так, спросите вы, если те обычно похищали и ставили бесчеловечные опыты на мутантах, да, элементарно. В это же самое время прославленные клиники с фамилией Эссекс на фронтоне проводили операции по искусственному оплодотворению спермой носителей гена X. А то и полноценную генную терапию проводили, дабы привить эту генную структуру некоторым своим пациентам, а следовательно и их потомкам, да и тех, кто переживал эксперименты и обследования, вообще-то, зачастую отпускали, дабы они могли разнообразить генофонд человечества. Про то, как биологический отец моей тушки добился появления феномена спонтанной активации гена X, я вообще молчу, так что думаю очевидно, что с этой задачей мои биологические родственники явно на отлично справлялись, да, но я отвлекся. Логично предполагать, что почти наверняка у Энны Сабахнур все же есть и другие слуги, и эти слуги скорее всего поголовно мутанты, которым этой Засоне есть что предложить, и это сильно так сужает круг поиска, ибо мутанты, а тем более сильные мутанты, звери достаточно редкие даже в наше время. Так еще и если этим мутантам усиливали способности, это можно будет определить, правда тогда этим товарищам должно будет быть далеко за сотню лет, ибо Энна не то чтоб часто просыпалась в последнюю пару столетий, ну или предшественников моей новой подопечной об этих побудках все же не ставили в известность, мда, но, как сказал мне вчера Картер, с этим уже можно работать, так что варианты у нас и правда есть, как и есть возможности, а также время, та же древняя еще жива и с виду вот прямо завтра умирать не собирается, хотя, с нее станется, но она же не помрет до хоть какого-то приемлемого уровня обучения Стрендж, да, а то та, извиняюсь, пока ужасный неуч, которая может и имеет хорошие задатки, но как бы она по глупости себя банально не убила, хи-хи-хи, вот что-то мне не понравилось это жутко ехидное хихиканье, хи-хи-хи, совсем не понравилось, значит, будем надеяться на поиск через какой-то там ваш мистический пруд и заниматься розыском сильных мутантов, узнавая у них, а не слуги ли они случаем древние египтянки, подытожила мои размышления любопытная лисица. Есть идеи получше, да и замечу, что еще позавчера мы об этой древней египтянке даже не знали. Не, пока нету, но одна безумная сука явно в восторге, что так сможет через тебя получить новые образцы. Есть такое дело. Я же говорил, что Натаниэла умная и расчетливая тварюшка, да. Да и доступ к пруду еще надо получить. Вот тоже, кстати, важный момент. Амора, умница, получит. Констатировала лиса и поскребла лапой свое новое украшение. А я вот не был так уверен, не стоит недооценивать богов, тем более таких как Афина, она умна, а главное очень мстительна, да и в ее щедром предложении о проверке защиты пруда взамен на его использование за версту чувствуется подвох. Ну и на фоне всего этого было бы еще очень неплохо разобраться с текущей повесткой. У нас тут рука недопереорганизована, морлоки не починены, живая молния не поймана, ну и так по мелочи. Ага, мелочи. Ну хоть в деле с гидрой неожиданные подвижки есть, и то хлеб. Пока я готовил, общался с песцом, и тот даже дозволял мне себя гладить по голове и чесать себя за ушком, дом медленно, но верно оживал. Молодые просыпались, умывались, одевались и, сонно переругиваясь, собирались на уже вполне традиционную пробежку, чтобы вернуться с нее как раз к моменту, как в столовой все будет готово к завтраку, а аппетит окончательно нагулен. А что, кто-то думал, что они сразу поутру побегут ко мне узнавать о судьбах мира, как я сходил к древней и моих планах на будущее. На голодный желудок-то, так еще и когда Лаура их дисциплинированно строит идти бегать, как они сами же ее и приучили. Хотя, возможно, тут еще играет немаленькую роль то, что подобных разговоров о важном еще вчера у них было с избытком. И я очень рад, что их вел в основном не я, а Эмма. Мне было не до того. Да, хвали меня больше. И чуть ниже руку смести. Вот, идеально. Да, черт, а на это можно подсесть. Ну а еще моя рыжая и так еще ночью у меня узнала о результатах моего похода к древней, держа руку на пульсе. Так что, если мой молодой зверинец еще не в курсе о том, что Энна Сабахнур когда-то Ашмир спасла и даже до сих пор за ним приглядывает, то скоро Петра их введет в курсе дела, ибо этот момент Петру явно напряг особенно серьезно. Да, я этого не скрывал, зачем, им полезно подобное знать. И вон той же Эмме на этот момент начхать, ее просто не устраивает, что-то какая-то там древняя и могучая египтянка планирует устроить перестройку мира, в котором у моего песца есть ее маленькая и гордая компания, в которую она вложила столько сил и нервов, а также планы на светлое будущее именно в текущем мироустройстве, которое меня вот тоже вполне устраивает, да и возвращение местного мира в состояние, когда он будет напоминать мой родной, а именно землю как раз времен молодости Энны, где выживали сильнейшие, спасибо, но нет, мне и так тут хорошо живется и обживается. Под утренние сборы молодых, как-то естественно в дом вернулась Петра через портал занозы, окончательно ознаменовав, что гордая стая во главе с рыжим вожаком вскоре отправится бегать и пугать соседей со всякими агентами, которых нынче в округе больше соседей. И вот перед этим благородным делом все они дружно заглянули к нам на кухню, из-за чего традиционная пробежка чуть не была сорвана, нет, не из-за все же начавшихся расспросов меня, а из-за обнаружения ими тут великого песца. Но он и песец, будучи существом гордым, и сделавшим вид, что это не он секундами ранее довольно фыркал от почесывания ушек, послал их шаловливые ручки куда подальше, став непригодным к поглаживанию. «Вам вчера было меня мало мучить, а ну кыш на пробежку!» Прозвенел гордо алмазный песец и изобразил алмазного ежика, заодно начав медленно понижать температуру на кухне. Мой зверинец на это посмотрел, дружно вздохнул и засобирался уходить, не забыв на прощание меня обнять и чмокнуть отдельными своими представительницами в лице Петры, Анны и вдруг набравшейся храбрости или наглости Лужицы. И вот пока они это делали, один хитрый электровеник быстро что-то набрал у себя на планшете и показал это песцу, вместо того, чтобы это проговорила программа-говорилка. Песец прочел, песец тяжко и демонстративно вздохнул. Песец вновь стал мягким, не совсем пока белоснежным, но все таким же пушистым, начав источать в пространство темную дымку. Ну Элли довольно осклабилась и столь же довольна, а главное демонстративно обняла и нагло зарылась мордашкой в мягчайшую шерсть, под офигевшими взорами всех остальных, включая мой. После чего довольная жизнью Ли гордо встала и пошла, на ходу набирая в планшете. А чей его стоим кого ждем, пробежка не ждет. Проскрежетал металлических и неживой голос, покуда писец вновь продемонстрировал всем остальным, что он таки неприкасаемый, и вообще, им это только что все показалось. И что это было? Поинтересовался я, когда входная дверь закрылась, а писец вновь сменил состояние плоти. Именно эта засранка вчера мой чокер у Аморы додумалась заказать. Просветили меня и подставили свою голову под мои почесывания за ушками и поглаживания. Да, на это определенно можно подсесть. Понятно, ну а что мне тут еще было сказать? Утро явно начиналось хорошо. Следом за зверинцем на кухне появились и мои сестры, которые вот тоже уже явно закончили утренний мацион, в котором пробежка не значилась, зато явно значилось тисканье песца. И вот их Эмма и не думала посылать с подобными хотелками. Однако, я от тисканья был отстранен, по чисто техническим причинам, ибо сестер две, а я один, и писец вот тоже один, и хоть он и большой, но втроем гладить неудобно, особенно если ты при этом еще и у плиты стоишь. Печаль, вдвойне печаль, ибо вот мне эта лиса свое пузико гладить пока не разрешала. Хи-хи-хи, вот как так-то, а, кусим обделили, гладить пузико вот тоже не дают, не писец, а прям деспот какой-то. Хи-хи-хи, страдай и завидуй им, засранец. Пушистый деспот. Да, утро определенно и начиналось хорошо. Настроение начало медленно ползти вверх, а потом прям скакнуло. Нет, меня не допустили до царского пузика, но одна лисица и по совместительству моя дегустаторша всего и вся неожиданно поняла, что из-за обилия дегустируемого ей хочется пить. И это очень важный момент, ибо она таки писец. А писцы не пьют, они лакают. И вот это дело у нее как-то не задалось. Черт, да как обычно животные пьют-то, все же расплескивается, вот совсем не задалось, хе-хе-хе, хи-хи-хи, поддержал меня хор матери, а также дружный смех моих сестер, которым представление с попытками выпить молоко из миски совершенно не умеющим лакать песцом явно вот тоже зашло, хе-хе-хе, хватит ржать, а лучше найдите мне этот, вечно где-то ныкающийся, черный меховой клубок с белыми полосками, чтобы она мне показала, как лакать. Клубок нашелся сам, ибо блохастая, будучи существом вот тоже очень гордым и тоже вот не любящим допускать к своему телу всяких и разных, жаждущих ее меха, уже давно просекла, что если хочешь спокойно и нормально поесть утром и не быть затисканной, ешь до того, как главные тискальщицы вернутся с пробежки. Просмотр того, как гордо и надменно лакает молоко котенок, Эмме вот тоже слабо помог, представление повторилось. К черту, заключила лиса и молоко потекло по воздуху из миски прямо ей в пасть, надо было сразу так сделать, и хватит надо мной ржать, я еще осваиваюсь, сообщили нам всем и гордо вздернули мордочку, на этом представление кончилось, а жаль, впрочем, тут как раз подтянулись почему-то уже с утра пораньше зеленая Дженнифер и крайне сонная Эрра, в связи с чем я имел честь наблюдать за новым представлением. Женщина Халк впервые увидела нашего новоявленного писца в форме живого писца. Нет, об изменениях в Эмме ей вчера явно рассказали, но одно дело слышать, а другое увидеть. А еще ее вот совсем не остановило от поглаживания Эммы принятие той алмазной формы. Хаем, шерсть жесткая и холодная, а мелкие говорили, мягкая, теплая и шелковистая, констатировала задумчиво Дженнифер, чем явно ввела в ступор Эмму, да и не только ее. «Кстати, а ты почему прозрачной стала? Дело в этом, Эм, Дженнифер, а у тебя все нормально с рукой?» Прозвенела осторожно Эмма. Дженнифер перестала гладить алмазного, писца против, шерсти и посмотрела на свою зеленую и полностью невредимую руку. «Ну да, а что?» И окончательно ввела писца в ступор своим вопросом. «Моя рука непроизвольно потянулась к лицу. Хи-хи-хи, какие же на самом деле монстры-халки, а я ведь думал, что хотя бы поцарапать...» Ненапитанную под завязку энергией, кожу шерсть должна, хи-хи-хи, ай, ты чего кусаешься, отдернула, укушенную песцом руку, зеленая, проверяю, выйдет ли тебе кровь пустить, честно прозвенела Эмма, не вышло, хотя, может со всей силы кусать надо было, а хороший вопрос, ну хоть больно сделала, за что, спросила, все еще явно не понявшая подоплеки, Дженнифер, а я разве разрешала тебе себя гладить? Поинтересовался писец, мда, а хорошее начало утра, прекрасно напоминающее, почему мне вообще понравился этот безумный мир, и продолжилось это утро вот тоже вполне себе стандартно, когда писец окончательно отчитал женщину Халк и все же позволил той разок провести по своему меху, Дженнифер и Арара стали традиционно накрывать на стол в столовой, в последние недели из-за избытка народа в доме, завтракать всем вместе на кухне уже не было возможности, но зато теперь столовая не простаивает, а то мы ее раньше, считай, только по праздникам использовали. Окончательно закончив с готовкой и наградив накрывших на стол дам поцелуями и обнимашками, Мне только и оставалось, что усесться на свое место во главе стола и послушать утренние новости по новому телевизору, дожидаясь скорого возвращения моего зверинца с пробежки. Разумеется, начав по-тихому цедить свежезаваренный чай и намазывать себе тосты синим джемом, а также накидывать себе приглянувшиеся блюда, сегодня я явно буду грибную запеканку и бекон, уж больно его довольно Эмма поедала. Завтрак явно начинался вот тоже хорошо. В новостях, ожидаемо, рассказывали о серии аварий на различных электростанциях, произошедшие по всей стране, из-за чего многие дома и даже города остались нынче без электричества. Их уже объявили терактами неизвестных, в которых пока правда никто не сознался, да и как их провернули вот тоже не совсем поняли, но расследования, разумеется, идут полным ходом и виновники, однозначно, будут найдены и наказаны. Работы по устранению последствий аварии тоже вот идут полным ходом. И вот здесь был один очень интересный момент. На фоне этого дела рассказали о том, что в том же Нью-Йорке нормальное электроснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки благодаря своевременному вмешательству самой Тоши Старк, железной леди, а именно благодаря запущенному под ее башней и недавно ею разработанному арк-реактору. Мда, Тоша, как и всегда, явно подсуетилась и обратила ситуацию себе на пользу. А ведь, насколько мне известно, по плану тестирования реактора вначале подразумевало лишь снабжение электричеством ее башни, набитой лабораториями, а лишь потом расширение на соседние небоскребы и город, а тут нате вам, в рамках устранения последствий аварии и расследования, в котором она вот тоже заявила, что участвует. Видимо, чтоб никто не подумал, что это она и устроила, а то могли, аварии совпали с объявлением о создании реактора нового поколения. С ее репутацией-то, вряд ли, да даже если кто-то так на нее и подумал, она бы все равно выкрутилась, с этой сучки станется. Да это же якобы террористы, а она именно таких и гоняет. Так что все логично. Прокомментировала Эмма мои мысли, что я высказал дамам, в рамках непринужденной утренней беседы. И тут ко мне в голову закралась интересная и даже правильная идея. «Снежка, можешь мне одолжить свой голос на несколько минут?» Поинтересовался я у моего крайне умного творения, которое уже вовсю хозяйничало на столе, поглощая уже третий пирожок с мясом. «Ур!» Кивнуло мое творение и выплюнуло мне в руку устройство с голографическим интерфейсом, на что дамы поморщились. Ну да, выглядело это так себе, особенно для тех, кто как раз есть собрался. Упс, такс, а где тут звонилка? Может, проще было бы со своего телефона позвонить, но тогда пришлось бы уточнять о защищенности линии связи. Блин, да куда же она ее тут запихала? Стоп, а она вообще тут есть? Да, вроде должна быть. Это же якобы смартфон нового поколения. Мда, приплыли. Прямо повторение моего знакомства с моим первым телефоном в этом мире. Благо этого никто не видел, стыдно вспоминать. А сейчас на меня вот мои дамы и один писец смотрит. Хм, а если так, Дженнис, я полагаю, именно тебя Тоша назначила прослушивать и анализировать все звуки с данного устройства. Ты не могла бы соединить меня через него с Тошей? У меня тут есть важная информация для нее о вчерашних авариях на электростанциях. Ну вот, докатились, я обращаюсь к глупому искусственному интеллекту, чтобы он за меня позвонил ее разработчице, ибо я сам не могу найти в приблуде последний банальный телефон. А ничего, что Дженнис вряд ли должна афишировать тот факт, что ведет прослушку. А еще ей, наверное, вот очень интересно прослушивать столь интересный внутренний мир нашего совсем не дракона. Хи-хи-хи, соединяю вас с мисс Старк, мистер Рихтер, сообщила мне устройство приятным женским голосом, буквально через десяток секунд после моей фразы. О, прокатило, бывает же. Привет, мелкий, соскучился, раздался задорный голос Тоши, и даже появилась она сама на голографическом дисплее в обтягивающей белой майке и шортиках, сидящая на стуле с кружкой горячего кофе в руке. Тоша явно что-то творила с еще одним большим голографическим дисплеем второй рукой, а посему не смотрела в камеру. Или решил позвать меня на новый раунд игры в куклы? Разумеется, я согласна. Говори, где и когда. Кстати, я с собой Пита в этот раз еще приведу. Думаю, он вот тоже оценит игру. И тебе привет, Тоша, а разве Дженнис не сказала, зачем я тебе звоню? Сказала, но на новый раунд игры ты все равно нас позовешь, заявили мне. А так давай жги, что там у вас вчера из дома ночью сбежала. Угу. Ну, коль щит в лице Колсон догадался вчера поинтересоваться, а не связано ли то, что к нам в дом завозит два новых телевизора, холодильник, микроволновку и целую коробку лампочек с авариями на электростанциях. Тем более, что в округе погорела масса их шпионского оборудования, а первая авария как раз случилась через считанные минуты, и, наверняка, путь чертовой живой молнии по сгоревшим трансформаторам от нас отследить можно было вот тоже не то чтобы сложно, так с чего бы Таша вот тоже не догадаться, а, и это явно упрощает дело. Сбежал результат бесчеловечного опыта над одной мутанткой, которая в результате него стала неким условно-разумным воплощением электричества, однозначно способным поглощать и манипулировать им же. Вот как, и кто же провел над этой мутанткой подобный опыт? А вот теперь Старк отвлеклась от своего увлекательного занятия и очень внимательно посмотрела на, видимо, уже мое изображение с ее стороны. Не безликий, если ты на это намекаешь, и стой, кто его провел, мы вчера уже разобрались отдельно. Ага, так разобрались, что теперь с ней работаем, вон как Рара на эту мою фразу поморщилась, как и разбираемся, и хотим помочь другим жертвам ее опытов. Во время разборок молнию перенаправили из ее тюрьмы к нам на задний двор, ибо Флора способна была ее в теории удержать, но та оказалась быстрее и сбежала. Результат тебе, полагаю, прекрасно известен, Таша кивнула. Мы вчера разработали ловушки для нее и пытались выследить, но она пропала, ну или как-то изменила свое поведение. А мне ты звонишь, ибо узнал, что я заявила, что участвую в расследовании, резюмировала Старк, и думал передать тебе схемы ловушек или сами ловушки, как и чуть позже счету, заодно попросив поделиться сведениями, если они будут. Ну а что, как по мне, хороший жест и план, и не все же нам самим делать, мне вот без разницы, кто молнию поймает, особенно, если потом я смогу ее спокойно забрать. У нас есть те, кто могут поймать молнию и без ловушек, и даже ее убить, если потребуется. Проблема ее найти. Ну да, сложно поймать живое электричество, покивала Старк, и даже убить можете, а лысый могет. Кстати, а почему ты говоришь молния в единственном числе, когда их две? Что, в смысле две, молния была одна? Да, а это тогда кто? Поинтересовались в ответ и повернули камеру. Ау, неожиданно. Хи-хи-хи, полагаю, схемы ловушек тебе не нужны, резюмировал я, смотря на две странные колбы, внутри одной из которых билась знакомая мне золотистая молния, явно малость прибавившая в габаритах на дармовых харчах. Если приглядеться, то в разрядах золотистого тока даже можно было иногда заметить мелькание некоего антропоморфного силуэта. Проблема была в том, что была еще и вторая колба, и вот в ней был уже более чем полноценный антропоморфный и очень массивный силуэт, явно мужской силуэт. Половую принадлежность было определить легко по пропорциям темного и явно полуматериального тела, то ли покрытого, то ли исходящего золотистыми молниями. И вот откуда он такой красивый взялся, о чем я и поинтересовался у Таши. Я думала, ты мне скажешь, ваша молния точно была одна, точно, и не похоже, что она смогла неожиданно раздвоиться, ну и не родила же она второго за сутки. Ну, тогда понятно, что ничего не понятно, ибо малыш Закс, вот он, ЗЗЗ-Экс, вторило указанием на себя Таши странное существо, чей голос гудел словно трансформатор какой-нибудь. Он говорит, собственно, только слово ЗЗ-Закс он и говорит, хохотнула Таша. ЗЗ-Экс, вот видишь, и кстати, от схем удерживающих устройств для таких товарищей не отказалось бы, а то держать их в емкостях, предназначенных для удержания антиматерии, явно немного не то. Я их не для того собирала, но если не пришлешь, не обижусь, я свои в любом случае сделаю. А как ты их вообще поймала? Серьезно, как? Да легко. Они по мой реактор пришли, что-то мне подсказывает, что это было вот совсем нелегко, но подробностей явно ждать не стоит. Ну и ладно, одной проблемой меньше, ага, и одной загадкой больше. Прелестно, хи-хи-хи. Попрошу Петру переслать тебе схемы, как она с пробежки вернется, а еще она наверняка очень обрадуется, что зря сегодня в школе к Ксавии ночевала. Пусть загрузит их на сервер, к которому у нее есть доступ, сказала Таша, возвращаясь к своему прерванному занятию. Так когда новая игра, блондинчик, спокойно сменила тему Старк, скажи в следующие выходные, подсказал мне писец, в следующие выходные, в субботу или воскресенье, еще не решили. Чудесно, мы будем, кажется, и правда обрадовалась Таша, и жду схемы. Ах да, а еще скажи своему лысому, что если хочет забрать вашу молнию или малыша Закса, то пусть приходит за ними лично ко мне в башню. Разумеется, заранее позвонив и договорившись об этом, и отключилась, я только успел услышать очередной ЗЗЗЭКС на фоне. Мда, вот и поговорили. Обсудить звонок сразу с остальными дамами за столом у меня не получилось, ибо мой зверинец как раз дружной гурьбой завалился в дом. А там на этот шум и Амора с Геркой подтянулись, войдя с заднего двора, а после и тень, как и всегда тихо, скромненько и незаметно, со своего чердака спустилась. Можно сказать, что завтрак перешел в активную фазу. Разве что Дэн не так и не почтила нас своим присутствием, но она культивирует. Ей не до того, ей вообще не до чего. Даже вчерашние события мимо нее прошли. Везет же, может вот тоже культивировать начать? Хи-хи-хи. Ага, смешно. Знаю, я не настолько упоротый и я не мазохист. Хи-хи-хи. Разве? Хи-хи-хи. Не настолько. Да и выпадать на недели, месяцы, а то и годы из реальности ради культивации и во славу культивации я себе сейчас позволить точно не могу. Хи-хи-хи. Таша Старк. Связь с молодым и красивым блондинчиком прервалась, и довольная улыбка Таши сползла с ее лица, словно шелуха. Хм. Полет к Рихтеру и допрос, возможно, с пристрастием, одного мутного и лысого типа мага явно пока откладывается, сказала она в пустоту. Тогда, может, мне стоит вернуть обед с мистером Потцем в ваше расписание, мэм, ответила пустота голосом искусственного интеллекта, разработанного лично Таши. Да, будь так добра, Джиннис. Да, определенно откладывается, как минимум до того момента, как этот лысый сам к ней в башню придет, а он теперь придет. Она в этом не сомневалась, а следовательно, к этому надо подготовиться, как она подготовилась к заманиванию сюда двух странных электромагнитных сущностей. Правда, на тот момент она вот тоже думала, что таких на одну меньше. Удивление по этому поводу на лице парня явно было неподдельным. Он хорошо держит лицо, но если эмоции проскакивают, то это не игра, а это значит что? Так откуда ты такой красивый взялся, Закси? ЗЗЗЭКС. Привычно прожужжал в ответ вопрошаемый. А ведь ей повезло, что она предусмотрительно подготавливалась с запасом и резервным планом, а то все могло бы кончиться плохо, ибо двух существ для ее костюма оказалось многовато, они ему знатно перегрузили энергоемкость в своих попытках добраться до реактора у нее в груди. Да, она заманила их вначале арк-реактором, а потом поработала приманкой уже лично, было весело и опасно, и костюму явно нужна еще одна прокачка, а ей нужны ответы на новые вопросы, ибо эти существа совсем не шутка, они чуть второй Чернобыль в соседнем штате не устроили, она лично там реактор чуть ли не вручную вырубала. Кстати, противорадиационную защиту костюма тоже вот улучшить надо будет. Хм, бесчеловечный эксперимент над мутанткой, значит, Таша посмотрела на вторую колбу, где была пока безымянная молния, хотя... Чем молния не имя или прозвище? Вот-вот, будешь молнией. Молния в ответ ничего не ответила. ЗЗЗЭКС, это за нее сделал ее приятель. Таша уже почти сутки изучала этих существ и делала выводы. И несмотря на свою похожесть и даже одинаковый цвет, существа разительно отличались. Фишкой молнии, как и сказал Рихтер, было именно электричество, да и только. А вот ЗАКС, малыш ЗАКСи был более многофункциональным. ЗЗЗЭКС, даже вот одно слово говорить умел. А еще он умел поглощать гамма-излучение и радиацию, что на корню обрубало его схожесть с молнией. И вот откуда он такой взялся, а? Да и что там вчера у лысого и мелких приключилось, после как те со своего отдыха в тропическом раю вернулись. А да, Таша об этом знала. Как ей не знать, если она отслеживает местоположение своего подарка, через который так и не вышло что-то путное узнать банальной прослушкой. Зато вот спутники Оракула ей вполне себе сносно показали, как некоторые странные и мутные маги изволят отдыхать. Ну, покуда вокруг острова, неожиданно, не образовался странный грозовой фронт, после чего ночью явно случилось что-то еще, и это скорее всего связано с появлением странного, зеленого купола в Нью-Йорке над одной заброшенной клиникой, что вот тоже прекрасно засекли спутники Оракула, следящие за городом. И вот почему при этом о куполе никто не знает, не помнит и якобы не видел, так и еще кто-то потом мастерски камеры вокруг места его появления подтер. Вот как так-то, а? Ответом для Таши пока было лишь ЗЗЗЭКС, Рихтер. Завтрак прошел. Скажем так, это, наверное, был самый странный мой завтрак в этом мире. О, начиналось все вполне нормально, ну насколько слово «норма» применимо к нам, ибо тот же задорный рассказ Герки о том, как она устроила заплыв с Кубы до материка, а затем вдоль побережья до Нью-Йорка, где она вначале умудрилась поплыть не в ту сторону, а потому заплыв вышел почти на добрую 1000 километров длиннее. Это, я даже не знаю, как это обозвать, но рассказывала она мастерски. Да и обсуждение того, что молнию, оказывается, уже и без нас поймали, было тем еще обсуждением. И мой рыжик к этому моменту именно что обрадовалась, наконец отложив в сторону телефон, с установленной на него специально программой для мониторинга и оповещения. А вот то, что моих девочек, оказывается, все это время прослушивали, для рыжей и остальных было тем еще открытием, как и то, что Снежка вот об этом прекрасно догадалась и приняла меры, ну и обзавелась себе голосом. Вот реально то еще открытие для молодых вышло, которые крайне яро это дело решили обсудить. Разумеется, за завтраком у меня поинтересовались, а как там Натаниэла под землей поживает? Клаустрофобия не мучает, сбегать не собирается, на что я естественно ответил, что нормально она там поживает, вон сидит один мой инкубатор с удовольствием препарирует и какой-то суперкомпьютер собирает, ну и никуда сбегать явно не торопится. Не обошли мы тут стороной и одну древнюю мутантку-египтянку, о которой, оказывается, та же Герка слышала еще будучи смертной, лично не встречалась, ибо обитала тогда в основном в Греции и свои прославленные 12 подвигов Гераклы совершала, но характеристику им не дала вполне лесную из разряда. Я бы с ней смахнулась, и это точно была бы славная битва. А еще поведала нам, что правительница или скорее покровительница Египта та была, вроде как, по-своему хорошей, хоть и жестокой, но справедливой и сильной. Ну и выдала нам под конец, что как найдете, свистните, смахнусь. Ну, а что еще было ждать от вечно позитивной Герки? Вот-вот. Однако, тема на этом не иссякла, ибо та же Эрра не была в курсе итогов моего похода к магам, а еще у нее со вчера появилась интересная идея по поиску новых зацепок или хотя бы достоверных исторических данных об Энне. Реально хорошая идея, кстати, ибо, вообще-то, та же древняя, Герка или один рассадник Блох не единственные, кто у нас тут может вот просто взять и рассказать очень много интересных вещей о прошлом этого мира. Ведь у нас, к примеру, под моим пеньком Бакута еще сидит, скучает, а этот паук очень многое знает в принципе. А еще, может та же Саванди, главный археолог Руки, так еще и специализированный именно на Африке, а следовательно и Древнем Египте, мертва и ее душу медленно переваривает мой пенек, но вот ее подробные дневники вполне себе целы и доступны. И если там нет ничего об Энне Сабахнур, которая в Египте заправляла аж до прихода туда Александры Македонской, то тогда Саванди была очень хреновым археологом, а это не так.